Впрочем, такого рода стычки были довольно редкими, слухи распространялись быстро, и в конце вторых суток пираты попрятались кто куда. Один раз нами был встречен транспортник Техносоюза, который мы без разговоров сбили. Это было единственное столкновение с силами КНС за все патрулирование. Краткий сон был прерван неугомонной и неутомимой Асакой. «Учитель, вас вызывает совет джедаев. Хат, сейчас буду». Шли третьи сутки нашего патрулирования. Набегавшись за два дня, я обосновался на Марате. Асака тоже была здесь, летать ловить некого, вот и заскучала. Наскоро приведя себя в порядок, я направился в командный пункт. Передо мной предстала голограмма членов совета. Присутствовали Йода, Винду, Шаакти, Пло Кун и Ки-Ади Мунди. Когда с взаимными приветствиями было закончено, магистр Винду перешел к сути дела. «Рыцарь Викт, для вас есть задание совета. Вам надлежит отбыть на Лантил-Лес, где вы встретите делегацию сенаторов во главе с сенатором Амидала и сенатором Органа. Вы должны обеспечить их охрану. Они направляются на планету Риндон для переговоров с местным правительством. Идут слухи, что Риндон собирается нарушить нейтралитет и выступить на стороне сепаратистов. Миссия сенаторов состоит в том, чтобы уговорить их правительство, если не перейти на нашу сторону, то по крайней мере, сохранить нейтралитет. Вот дерьмо. Я понял вас, магистр Винду. Немедленно отправляюсь на Лантил-Лес». Голограмма погасла. «Асака, готовься. Нам предстоит небольшая прогулка. Будем сражаться?» Оживилась Тагрута. «А это уж как получится, шпилька. Политика – это такое дело, в котором ни в чем нельзя быть уверенным». Перед графом Дуку склонилась его новая ученица, новое приобретение, на которую он возлагал большие надежды. «Вентрис, у меня есть для тебя новое задание. И, часть первая, глава 12, решающие силы, судьба и смерть, редко подступают к человеку без предупреждения». Стефан Цвейг. В одной из многочисленных кают корабля собрались четверо молодых офицеров. Впервые за все время полета друзьям удалось найти время для встречи. Каждый из них был свободен от несения вахты или других дел. «Нечасто нам удается увидеться, сумерги. Грейс, нам еще повезло, могло и по всей галактике разбросать. Это да. А так, служим на одном корабле, почти курорт». Крис улыбнулся и откинулся на спинку кресла. «Да и служба интересная. Ну, и как вам наш начальник?» — поинтересовалась Зилтранка. «Капитан-то?» — переспросил Лихтендаль. «Нет, я имею в виду генерала. Сумерги, что скажешь?» Грейс ткнула подругу локтем. «А что сразу я? Ну я же вижу, какие взгляды он на тебя бросает. Колись, подруга». Грейс, ты что, ничего не, это не то. И вообще, — зачастила Линарига. «О, да вы только посмотрите, она покраснела», — расхохоталась Грейс. «Я слышал», — Крис поспешил сменить тему разговора, — «что несколько часов назад с генералом связался их совет джедаев. А вот это уже серьезно», — пробормотал Лихтендаль. «Что ты имеешь в виду?» «Я тут поспрашивал, если на связь выходит совет джедаев, то это означает, что нам предстоит работа». «Вот как?» Разговор был прерван сообщением по корабельной системе связи. «Всем офицерам явиться в тактический зал для брифинга. Повторяю, всем офицерам явиться». «Ну вот, я же говорил». «Нет, честно говоря, меня смогли немного удивить. После разговора с советом джедаев, с небольшой задержкой прислали несколько файлов. Первый касался моего непосредственного задания, второй – приказа из штаба сектора, ну, а третий – сводка боевых действий. Надо же, и месяца не прошло. Хотя, может быть, это до меня они стали доходить только сейчас, а другим приходили и раньше. Ладно, задания подождут, посмотрим сводку. Что тут у нас?» Бегло просмотрел многостраничный документ. «Ага, ничего особо нового я не узнал. КНС пока имеет республику, как хочет и где хочет, но ситуация потихоньку стабилизируется. Сепаратисты вынуждены посылать огромные силы в другие секторы со своих законных территорий, и поэтому общая температура по больнице довольно сносная. Закрепив успех во внешнем кольце, сепаратисты начали прорываться в центральные миры, а республика наносит точечные удары, стремясь подорвать производственные мощности КНС». Мелькнуло имя Кеноби. «Они со Скайуокером успешно провели эвакуацию гарнизона с Ренвара. Против двух одобряющих и 10 пехотных транспортов ЦР-20 сепаратисты выставили 4 барышника. В итоге, потери республики составили более 3000 клонов. Сепаратисты потеряли некоторое количество наземной боевой техники и 1000 дроидов, но поле боя осталось за ними. Насколько я помню, Сейчас наши бравые джедаи поскакали на Роксус Прайм, где нехороший Дуку откопал одну из основных деталей темного собирателя. Вспомнился один разговор на форуме, где мы спорили насчет этого момента, что это инициатива Дуку, использовать это оружие против республики, хотя я лично сомневался, что он мог скрыть это от Дарта Сидиуса, или же это была многоходовая комбинация все того же Сидиуса, в итоге которой Скайуокер пообщался с духом голограммой, как его там звали, Кельдараб, Кельталаса, вспомнил, Кельдром. Вроде как после долгой беседы с этим древним джедаем наш избранный, и без того самоуверенный, набрался этой самой гордости через край. Впрочем, меня оба варианта устраивают, испытывать на себе действия собирателя я что-то не хочу. Бегло просмотрел отчеты о действиях некоторых джедаев. Нет, особой подробностью они не отличались, так, несколько строк, но и они служили показателем. Очень немногие джедаи действовали эффективно, сказывалась неудовлетворительная подготовка. Впрочем, таланты тоже присутствовали. Правда, статистика потерь была несколько удручающей. На Джианазисе мы потеряли 187 джедаев, и за месяц боев – 63. Кроме этого, почти 700 разумных покинули Орден. Веселенькие цифры. Одигал Лия со своей эскадрой, прибывшая на помощь командору Теремаки, в результате двухдневного сражения на орбите Кашиика выкинули Трандашан и сепаратистов с орбиты. Наземные войска вместе с Вуки добивали остатки оккупационных сил. Однако сражение на орбите самой Трандаши вылилось в большие потери для обеих сторон, и в итоге бой свелся к ничьей. Хотя сепаратисты могли уверенно заявить, что выиграли, орбиту-то они продолжали контролировать, а вот республиканскому флоту пришлось отойти. Слишком большой численный перевес. О, нашему сектору еще подкрепления привалили. Это радует, однако, на этот раз намного скромнее, 10 одобряющих и 2 десятка кораблей поменьше, в основном новенькие пельты различных модификаций. Кроме того, к нам направили мастера Луминару Ундули со своим падаваном, Борисовфи, а также и магистра Плокуна. Что-то мне не нравится вся эта движуха вокруг нашего сектора, ой, не нравится. Ладно, что там у нас дальше по списку? Штаб тоже порадовал. Наш участок торгового пути передали эскадре Ренауна. Тот получил таки пополнение до списочного состава, ну почти, и теперь под его командованием было 11 одобряющих и 12 корветов. Другие эскадры также пополнили свои ряды новыми кораблями. Нам же предписывалось вернуться и усилить оборону до Нови. Надеюсь, я успею вернуться из предстоящей поездки до того, как сепаратисты нападут на мою планету. Ага, размечтался. Моя планета. Хотя некую ответственность я за нее ощущаю, да и, мое, не отдам, я столько сил в нее вложил, в базу на поверхности, и вообще. Так, надо продумать план предстоящей операции. Сила подсказывает, что что-то тут нечисто, и предстоят нам приключения на пятую точку. А значит, необходимо основательно подготовиться. Заманчиво воспользоваться Маратом, но меня не поймут. Ни сенаторы, ни ринданцы. Прилететь на мирные переговоры на боевом корабле, это даже для меня малость чересчур, хотя мне было бы спокойнее. Вот чуток позднее, это да, но вот на данный момент это перебор. Но и на безоружном корыте я не полечу, ну его нафиг. Постепенно в голове начал вырисовываться план. Итак, берем корвет консульский. В галактике привыкли, что такие корабли использовались в основном для дипломатических миссий, и даже то, что корабль заимел вооружение, не должно их насторожить. Да и каюты, от которых сенаторы не станут воротить нос, на нем присутствуют. Опять же, кораблик довольно скоростной, как в полете, так и в гипере. Так как я полностью доверяю моей чуйке, поэтому возьму-ка с собой две группы клонов Командос, 8 бойцов. Кроме того, еще 10 космодесантников обеспечат тяжелую огневую поддержку. Больше тупо не влезет. А вот в трюм, я, пожалуй, запихну батальон дроидов в 1,450 единиц. Им комфорт не нужен, а если что, то они вполне смогут устроить зеркраш, дав нам время на то, чтобы сделать ноги. Ну, и мы с Асакой, последний довод, так сказать. ХМ, что же еще кажется, стоит взять парочку стажеров. Пусть это будут ММ, этот уникум от связи мира и очаровашка Коннор. Что-то подсказывает, что они могут пригодиться. Ладно, пойду, а задачу подчиненных. Стоящие окна Абанахаллингер вглядывался в предрассветную мглу. Уже скоро первые лучи солнца достигнут башни правительства, так на Риндоне именовали дворец, в котором вершилась политика. Халлингер был президентом правительства, которое на деле состояло не из демократически выбранных представителей, а из членов советов директоров самых могущественных корпораций планеты. Впрочем, народ, не обремененный чрезмерными налогами, а наоборот, получающий неплохие барыши от торговли и предпринимательства, был вполне доволен таким порядком вещей, за исключением небольшой кучки бедняков-оборванцев, но кто их будет слушать? Риндон, торговый узел и финансовый центр, который привлекает предпринимателей с южного квадранта разреза, лантиллианцев, хатских слуг, вуки, ланников, ботанов и биммов, всех их нередко можно встретить как на людных базарах планеты, так и в элегантных корпоративных башнях. Риндони, люди-аборигены, получили репутацию хитрых торговцев и талантливых политиков, именно эти навыки помогают им выживать в беспокойном регионе. Конечно, Риндон не мог похвастаться такой долгой историей, как Лантиллес, но то, что планета располагалась на трассе, уходящей вглубь территории хаттов, и контролировала большое число транспортных потоков, давало ей право гордиться собой. Вот и сейчас, после начала войны к ним прибыл представитель сепаратистов, посуливший неплохие условия. Сенат республики, обеспокоенный этим, направил к ним свою делегацию. Теперь перед ними стоял нелегкий выбор. Вчера, на совещании глав политических ведомств, разгорелась отчаянная дискуссия, на которой присутствовал представитель КНС, присланный графом Дуку. Республика далеко, республика слаба, республика прогнила, она не сможет защитить нас, а вхождение в состав КНС позволит нам взять под контроль маршрут поставок продовольствия в пространство хаттов, что принесет нам очень большие прибыли. Да, КНС обещает разместить на наших предприятиях заказы на боевую технику и корабли. Итак, господа, решено. Но что нам делать с сенаторами? Вариант с захватом будет уместен. Так мы сможем надавить на республику и получить солидный выкуп. А кое-кто заплатит неплохую сумму за голову этой выскочки Амидалы. Думаете, двух батальонов стражи хватит? Более чем. Но что делать с джедаем? Граф Дуку обещал прислать того, кто разберется с ним. Он должен прибыть на Риндон уже сегодня. А мы тем временем захватим сенаторов. Дочь Руви и Джобал Набери, Падме Амидала, сидела в одном из кресел коррелианского звездного челнока, который вез ее и группу сенаторов на Лантиллес, откуда они должны были отправиться на важные переговоры на планету Риндон. Амидала была главой этой делегации. Падме вошла в политику стремительно и быстро, она стала заниматься этим уже в 11 лет, в это время она впервые встретила Силью Шиссон, своего наставника. Начав служить при дворе Набу, в соответствии с традицией, принцесса Падме стала носить так называемое государственное имя Амидала, но во время опасности снова становилась Падме Набери. Кризис десятилетней давности, когда торговая федерация осуществила блокаду планеты, заставил говорить о ней всю галактику. Однако, ее время как правителя планеты прошло. Амидала планировала удалиться, чтобы завести свою семью, как ее сестра Сола, однако ее преемница, королева Джамиле, попросила Падме принять должность сенатора, и та согласилась. Амидала любила политику. Она была назначена представителем Набу в Галактическом Сенате, став галактическим сенатором. Из-за огромной поддержки на Набу, Амидале предоставляли все привилегии, обычно полагающиеся только избранному монарху, включая отличительное металлическое покрытие из хрома на всех ее звездных крейсерах. Хотя она предпочитала оставаться на Набу, находясь в столице, Падме жила в маленькой квартире в пентхаусе сенатского комплекса. Хотя интерьер был скромен в размере и обстановке по сравнению с другими сенаторскими апартаментами, большая веранда квартиры могла похвастаться частной посадочной площадкой и большим числом роскошных экспонатов Набу. Сенатора Амидалу тревожили проблемы, связанные с Конфедерацией независимых систем. Дуку, граф Серина и его сторонники, проводя политику раскола, открыто обвиняли власти республики в коррупции, и Падме, с пониманием относясь к их доводам, в то же время не желала жертвовать системой правления, которая выдержала проверку временем в течение тысяч поколений. Во время своей политической деятельности на посту сенатора Амидала познакомилась со многими разумными, которые поддерживали ее взгляды. Самыми преданными ее сторонниками были сенаторы Бейл Органа и Монматма. Вместе они продвигали предложения и законы, которые способствовали бы укреплению демократии и справедливости. Вскоре она стала одним из лидеров фракции, противоборствующей созданию армии, чтобы подавить растущее движение сепаратистов. Она верила, что насилие взамен породит только насилие. Падме Амидала была также назначена верховным канцлером в комитет лоялистов, немногочисленную группу сенаторов, которые должны были действовать как советники канцлера во время кризиса сепаратистов. Она также была в команде дипломатов республики, которые попытались договориться о мире с сепаратистами. С началом войны ее слова о дипломатии и сдержанности были заглушены громом выстрелов, однако она не оставляла надежды на мирное решение конфликта. Вот и сейчас она летела на переговоры, которые могли бы сохранить тысячи жизней и способствовать снижению накала военных действий. Конечно, Амидала предпочла бы, чтобы в этой поездке ее сопровождал Энакин Скайуокер. Тогда, возможно, им бы удалось урвать пару минут, чтобы побыть наедине. Энакин. Он давно говорил ей о своей симпатии к ней, однако она считала его чувства лишь дружескими. Все изменил Дженезис. Там, на арене, перед началом их казни молодой джедай признался ей в своих чувствах, и она не смогла ответить ему отказом. Она мечтала о крупице счастья и любви, однако политика отнимала у нее все. Но теперь, после сражения на Дженезисе, Энакин сопровождал Падме Амидалу на Набу. В Варикино, на том же самом месте, где родилась их любовь, эти двое были обвенчаны в церемонии, засвидетельствованной одним из служителей Братства Знаний. С этого момента ее новое имя, которое она скрывала от всех, было Падме Амидала Наберри Скайуокер. Амидала тряхнула головой. Пора сосредоточиться на деле. Подошедший к ней Органа сообщил. Мы только что вышли из гиперпространства. Наше сопровождение уже ожидает нас. К сожалению, нам придется сменить корабль. Джедай, отвечающий за нашу безопасность, настойчиво потребовал использовать более защищенное судно, так как маршрут полета проходит через зону боевых действий. Оставим вопросы безопасности тем, кто ответственен за это. Амидала вежливо кивнула. Через 10 минут корабль совершил посадку в одном из космопортов планеты. Амидала направилась к выходу. Остальные сенаторы последовали за ней. На поверхности было раннее утро. Восходящее солнце отбрасывало длинные тени. Напротив их корабля замер корвет консульский. Посадочная аппарель была откинута. Около нее стояло две фигуры в джедайских плащах. Должно быть, это и есть наш сопровождающий. Амидала решительно направилась вперед. Джедай, оказавшийся довольно молодым человеком, приветственно кивнул. Сенатор Амидала, я, рыцарь-джедай Микари Викт. Совет джедаев поручил мне сопровождать вас в вашей поездке. На время полета за вашу безопасность отвечаю я. Это, джедай кивнул на своего спутника, Асакатана, мой падаван. Приятно познакомиться, рыцарь Викт. Это сенатор Бейл Органа, сенатор Вуфайчи Папау, делегат Лаурин Галфабле, сенатор Мора Волдергар, сенатор Жорус Калдилмант, сенатор Варан Квадрикс Лавидиан и сенатор Раячучи. Амидала представила своих спутников. Когда мы сможем отправиться в путь, как только вы подниметесь на борт, и Сариби готов к вылету. Полет займет 4 часа. Отлично. Наша миссия не терпит промедления и отлагательств. Амидала удовлетворенно кивнула и направилась по аппарели внутрь корвета. Сопровождающие ее сенаторы потянулись вслед за ней. Часть из них была навязана сенатом в качестве наблюдателей, что Амидала приняла со сдержанным неудовольствием. Впрочем, ничто не мешает ей перетянуть их на свою сторону. Не успели мы прилететь на Лантиллес и совершить посадку в космопорте, как прибыла эта самая делегация сенаторов, так что времени ни на что другое у нас просто не было. И вот, здоровенный карелианский звездный челнок опустился напротив нашего корабля. Мы с Асакой стояли у трапа, ожидая, когда сенаторы соизволят прибыть. Впрочем, они не заставили себя долго ждать. Мда, политики. Амидалу я уже видел на Дженезисе, хотя и не разговаривал с ней. Других я видел, прежний я. В памяти мелькнули воспоминания о многочисленных записях заседаний Сената, на примере которых мой учитель и наставник, Нхонарта, показывал мне различные политические казусы и особенности, только на экране телевизоров, а некоторых вообще первый раз. Конечно, никто не спорит, Амидала довольно красива, недаром Скайуокер в нее втюрился, но вот то, что она отъявленная идеалистка-демократка, в моих глазах не делает ее краше. Фанатичка, одним словом. Подошедшая Амидала стала разводить политесы, начав представлять своих спутников. Высокий, статный и надменный Органа вызывал у меня чувство брезгливости. Да, именно так. Все эти притворные улыбки и теплые слова, от них разило фальшью. Остальные сенаторы были не лучше. Память услужливо определила их расы. Кассианка, человек, севарианин, Чагрянин и Фрэнки. Делегацию сопровождали две служанки Амидалы, личный секретарь органа и шесть протокольных дроидов, среди которых мелькнул золотистый C-3PO. Последней шла она, девушка невысокого роста, облаченная в вычурный и в то же время простой наряд, в котором доминировали все оттенки синего и золотого, с синей кожей и волосами нежно-фиолетового цвета. Наши взгляды встретились, и я буквально утонул в этих золотых глазах. Это был лишь краткий миг, который растянулся надолго. Это было не могу подобрать слов. Нет, мне и раньше нравились некоторые девушки, однако такого со мной не было никогда. Я хотел ее, и даже не в плане близости, но как нечто большее. Она была такая хрупкая, что хотелось спрятать ее, защитить от всего мира. С трудом мне удалось сдержать свои эмоции под контролем. Собственно, каких-то серьезных отношений в моей жизни и не было. Особо привлекательным или богатым я не был, да и характер был тот еще. А в ДДГ я вообще джедай, для которых отношения – табу. Но теперь, кажется, я попал. Возможно ли, что свою судьбу мне предназначено встретить именно здесь? До этого момента я вообще о личной жизни особо-то и не задумывался. Не до того было. Но сейчас все изменилось. Я что, влюбился? Похоже на то. Но, есть ли у меня шанс, да и как все это объяснить? К тому же кодекс, впрочем, что мне мешает? Вроде ничего. Но вот как она отнесется к этому, мы и не знакомы толком-то. Блин, как все сложно. Тряхнув головой, отгоняя тревожные мысли, я направился в рубку, для того чтобы известить экипаж о том, что мы можем начать полет. Сенатор Рэчучи вышла из челнока и вдохнула свежий воздух планеты. Хотя на лице застыла дежурная улыбка, мысли молодой девушки были довольно невеселые. Она была с Пантеры, Луны, которая обращалась вокруг ледяной планеты Арта-Плутония в одноименной системе. Располагаясь на юге галактики, во внешнем кольце, неподалеку от диких территорий, Луна была далеко не гостеприимным местом. Однако далекие предки пантеранцев, бежав от войны, поселились здесь и постепенно приспособились к условиям планеты. Пантера являлась сравнительно небольшой луной, поверхность которой в основном была покрыта болотистыми районами, а в некоторых местах также и высокой травой. На планете находились города, здания которых имели необычную архитектуру, напоминая высокие башни с куполами и острыми шпилями. Рэчучи любила свою родину и всегда стремилась участвовать в политической жизни планеты, дабы принести своему народу счастье и благополучие. Ее родители, которые также были политиками, горячо поддержали решение дочери, всячески способствуя ее начинаниям. В 16 лет Рэчучи стала членом ассамблеи, государственного органа Пантеры. Она стала инициатором нескольких законопроектов, получивших большую поддержку в обществе. Форма правления на Пантере куда ближе к парламентской республике, однако при всем этом она выглядит весьма специфически и копировала структуру власти в Галактической Республике. Верховный правитель Пантеры избирается демократическим путем и является председателем Пантеранской ассамблеи, которая, однако, может лишить его полномочий в любой момент. Мечтой Чучи была возможность стать председателем, однако 3 года назад члены ассамблеи решили назначить девушку сенатором от Пантеры, оказав ей честь представлять сектор Суджимис в Галактическом Сенате. Довольно давно Пантера представляла сектор Суджимис в Сенате Республики. Жителям ледяной планеты Элзак-3 было плевать на политику, Марухминор, огненный мир, был прибежищем каких-то отщепенцев, а далекий Куразак являлся гнездом пиратов. Так Рэчучи, которая исполнилась 17 лет, 3 года назад стала сенатором. Ее мечта осуществилась, хотя бы таким способом. Однако, реальность оказалась неприветливой. Никто не спешил оказать Пантере помощь, отделываясь лишь дежурными, ничего не значащими заверениями. Молодой девушке приходилось прилагать огромные усилия, лавируя между политическими группировками, которым были интересны не Пантера, а лишь ее голос в Сенате. Для галактики Пантера была далекой, заштатной планетой, хотя Чучи была уверена, что ее народ достоин большего. С раннего детства ее кумиром была Падме Амидала. Рэя восхищалась волей этой набуанки, которая провела свою планету через кризис и в одночасье завоевавшей почет и уважение в Сенате. Вчерашняя правительница одной из многочисленных планет взлетела в самую высь политической жизни, уверенно закрепившись там. Хотя теперь, после всего, что случилось, Чучи перестала понимать Амидалу, пантеранка даже в чем-то разочаровалась. Казалось, набуанка добилась всего, стала влиятельным сенатором, сам канцлер был ее союзником. Все это могло сделать как ее, так и Набу очень влиятельным политическим центром галактики, Амидала могла с легкостью продавить нужные ей законы, которые могли бы способствовать укреплению демократии, но та неожиданно вступила с канцлером в конфронтацию, а позже и вовсе перешла в стан оппозиции. Сама же Чучи с горечью понимала, что подобная известность ей не светит. Пантера не обладала таким политическим весом, не обладала силой. Вся ее армия состояла из одного полка стражей, которые исполняли роли полиции, и почетного караула, и армии. На их вооружении было несколько десятков спидеров с установленными на них легкими бластерными пушками, и 30 истребителей кинжал, из которых несколько было учебными. Средств на содержание этих сил едва хватало, бюджет планеты был более чем скромный. Пантера находилась вдалеке от торговых путей, не обладала залежами полезных минералов. Торговцы и туристы не спешили посещать планету с не самым привлекательным климатом. Несмотря на это, Пантеру хотя бы уважали, в отличие от других заштатных планет. И дело было вовсе не в силе или политике. Блоку. Издревле пантеранцы возделывали эту культуру, которую когда-то вывели с помощью джедаев-аграриев. Поистине, Блоку были венцом их творения, устойчивые к заморозкам, цветущие даже тогда, когда вокруг лежал снег. Эти небольшие деревья были достоянием пантеры, обеспечивая большую часть населения едой. Эти невысокие неприхотливые деревья росли почти по всему экватору планеты, забираясь далеко к полюсам. Огромные плантации, на которых работали миллионы пантеранцев. Часть урожая, который собирали два раза в год, пантера даже экспортировала, являясь монополистом, Блоку нигде больше не прижились, кроме пантеры. Прежние правители очень постарались, продвигая эти фрукты на рынок, и уже 300 лет Блоку прочно обосновались в сегменте элитных фруктов, которые можно было увидеть на столах многих влиятельных политиков и других разумных, облеченных властью. На краткий миг улыбка девушки стала более теплой, воспоминания о родине всегда согревали ее сердце, однако действительность оставляла мало поводов для радости. Все труднее и труднее было отстаивать позицию пантеры. Неимоверными усилиями Чучи смогла внести свое имя в список сенаторов, которые должны были сопровождать сенатора Амидалу в ее дипломатической миссии на далекой планете Риндон. Возможно, так ей удастся обратить на себя внимание. Корабль, который должен был доставить их на Риндон, уже ожидал их. У открытого трапа ждал джедай, назначенный сопровождать их. Да, джедай. В свое время Чучи очень интересовалась орденом. Сенатор Амидала в свое время смогла обратить их взор на свою планету, а позднее и привлечь на свою сторону, используя как политический инструмент. Она имела довольно большое влияние на орден. А как иначе, ведь по первому же требованию сенатора Амидала им предоставили корабли одного из джедаев в качестве охраны. Несмотря на все кривотолки, орден джедаев был довольно внушительной и влиятельной организацией, и Чучи надеялась, что однажды сможет заинтересовать их. Предстоящая поездка представлялась ей неплохим шансом. «Возможно, это позволит мне обратить внимание на пантеру и ее проблемы». Проследовав вместе со всеми на борт корабля, Чучи поймала на себе взгляд джедая. Он был странным. Сам джедай оказался молодым человеком, облаченным в подобие брони сине-стального цвета. Рядом с ним стояла молодая Тагрута. Должно быть, это его ученица. Пройдя внутрь корабля, сенаторы заняли свои места в носовом отсеке, который представлял собой довольно приличный зал с большим столом, превосходно подходящий для совещаний. Сенатор Амидала вместе с Бейлом Органой обсуждали основные аспекты предстоящих переговоров. Чучи же вместе с остальными сенаторами внимательно их слушали. Через некоторое время к ним присоединился джедай, сообщивший, что корабль вошел в гиперпространство, после чего спокойно сел на один из угловых диванов, где погрузился в чтение файла при помощи датапада. Чучи нерешительно пересела на место рядом с джедаем. Тот поднял голову. «Рая Чучи, я полагаю, с пантеры, да, вы знаете о моей родине?» Девушка очень удивилась. Слышал краем уха. «Как там дела?» Вежливо поинтересовался джедай. «Сейчас не лучшие времена, издалека начала пантеранка. Война отвлекла республику от дальних рубежей, различные криминальные группировки подняли голову. Пантера – мирная планета, и без помощи республики нам не обойтись. Кроме того, существует вероятность вторжения сепаратистов. Я уже несколько раз просила Сенат оказать нам помощь, однако каждый раз мне заявляли, что свободных сил и ресурсов недостаточно». Чучи сжала кулаки, вспоминая то унижение, с которым она просила хотя бы какой-нибудь помощи. «Возможно, Нам мог бы помочь совет джедаев, однако они не смогли меня принять. Думаю, я смогу помочь вам, джедай окинул ее взглядом. Вы обратитесь в совет, предположила Чучи. Я вполне способен решить вашу проблему и без помощи ордена. Тут в помещение вернулась Амидала, которая куда-то выходила. Она прервала их разговор. Рыцарь Викт обратилась к тому Амидала. Я заметила на корабле клонов с оружием. Разумно ли привлекать их для нашей мирной миссии? Она в любой момент может стать совсем немирной, развел руками джедай. Вы считаете, что наши переговоры окончатся провалом? Так или иначе, независимо от ваших слов, Риндон либо останется нейтральным, либо перейдет на сторону КНС. Тогда это станет проблемой армии. Любое дело можно решить мирным путем. Армия в таком деле не помощник, возмутилась Амидала. Чучи с интересом следила за разговором. Интересно, как республика бы выстояла, если у нас даже армии не было, чтобы сражаться. А ведь вы, помнится, голосовали против создания армии. Это не так, попыталась оправдаться Падме. Армия ничего бы не дала. Скажите это обитателям тех миров, на которые обрушились армии боевых дроидов. Джедай бросил на Амидалу неодобрительный взгляд. И не забудьте добавить, что именно вы добивались того, чтобы у республики не было защитников. Они будут вам благодарны. Рэя Чучи вместе с остальными сенаторами внимательно следила за ходом разговора. Есть джедай, начала Амидала, но была прервана джедаем. 10 000 джедаев против многомиллиардной армии, не смешите. Вы думаете, Джианазис был единственной планетой, где производили боевых дроидов? Видя недоверие на лице сенатора, Вик пояснил. Один только Техносоюз способен обеспечить дроидами всю галактику, а он теперь работает против нас. А вы в своем сенате, к тому же, тормозите выделение средств. Без кораблей и оружия мы не сможем воевать. Нам поможет дипломатия и демократия, уверенно ответил подошедший Органа, но на лице джедая застыло скептическое выражение. Знаете, довольно забавно слышать, как о демократии рассуждают бывшая королева и потомственный аристократ. Что вы хотите этим сказать? Удивилась Амидала. Только то, что уже сказал. Прошу меня простить, меня ожидают дела. Джедай встал, отвесил поклон и поспешил выйти из зала. Чучи очень удивилась. Джедай разительно отличался от того образа, что девушка составила в своей голове. Интересно, он не боится вот так высказывать свою позицию, хотя какая-то доля правды в его словах есть. Ассаж Вентрис ненавидела джедаев. И не потому, что ситхи, к которым она причисляла себя, ненавидели джедаев. Нет, корни ее ненависти лежали глубоко в прошлом. Когда-то давно, судьба свела ее с Каимнариком. Он был джедаем, которого прислал совет для урегулирования конфликта на Раттаке. Однако его корабль разбился, а она спасла ему жизнь, использовав силу. Тот заметил в ней одаренную, и начал воспитывать и обучать светлой стороне силы. Он доложил об этом в совет, однако те были не в восторге, запретив ему обучать ее. Сильна в ней склонность к темной стороне силы, не можешь ее обучать ты. Однако Кай пренебрег рекомендациями совета, и продолжил ее обучение, одновременно пытаясь урегулировать конфликт, хотя джедаи ничем не помогли, даже когда они просили о помощи. Ассаж и Кай стали героями, ослабив накал столкновения и способствовав мирному диалогу. Однако не всем на Раттаке это понравилось. Ее учителя убили, снайпер сделал один точный выстрел. И тогда Вентрис пала во тьму. Она убила и снайпера, и других членов банды. От учителя ей остались лишь его сейбер и татуировка на лице, которую он сделал. Он рассказывал ей о Датамире, о принятых там обычаях. Ассаж с радостью разрешила сделать ей татуировку, означающую «странница». Это все, что у нее осталось. Вскоре она добавила новые татуировки. Вентрис сначала охоту на военачальников, используя технику отслеживания крови. Татуировки Вентрис представляли собой 12 знаков, которые стали обозначать 12 убитых ею командиров. Захватив территории казненных военачальников, Ассаж приказала своим новым рабам построить для нее огромный замок, откуда она стала контролировать свои владения. Ассаж бережно сохранила световой меч своего погибшего наставника, а заодно возненавидела джедаев, которые отреклись от Нарика еще при его жизни. И вот, судьба привела ее к новому учителю. Им стал граф Дуку, глава сепаратистов. Он продемонстрировал ей мощь темной стороны, в коротком бою без труда победив ее и разрубив меч Нарика. Взамен он предложил ей стать его ученицей, на что Вентрис ответила согласием. Тогда же граф Дуку подарил ей ее новые мечи, с изогнутыми рукоятями и клинками красного цвета. Они очень хорошо ей подошли. Вентрис с любовью провела по рукояти одного из клинков. Успев выполнить несколько простых заданий, Ассаш летела на свою первую миссию. Учитель отправил ее на Риндон. Туда летела группа сенаторов этой прогнившей республики, под охраной джедая. Она должна была убить сенатора Мору Волдергар из сектора Глыти. Ну и джедая. Учитель ничего про него не говорил, он только сообщил, что другие сенаторы не должны пострадать. Они пока нужны. Небольшой транспортник должен был прибыть на орбиту Риндона через несколько часов. Она же пока помедитирует, в предвкушении своей первой схватки. Черт, эти политики выводят меня из себя. Сплошные балаболы и идеалисты. Так, надо отвлечься, а то голова пухнет от этих разговоров. А тут еще и Чучи со своей просьбой. А я, как дурак, решил выпендриться, хвост распустил, олень. А ведь придется выполнять обещание, но как? В поисках уединения я забрел в грузовой отсек, в котором находились боевые дроиды. Здесь уже была Асока, проводившая свою тренировку. Перефразируя великих, можно вечно смотреть на три вещи: на льющуюся воду, на горящий огонь и на то, как джедай танцует с мечом. Асоке не доставало мастерства, но природная ловкость и грация вполне компенсировали маленькие огрехи. Размышляя обо всем этом, я немного выпал из реальности. Грузовой отсек был почти полностью заполнен боевыми дроидами, однако несколько десятков квадратных метров свободного пространства еще оставалось. Естественно, что именно это место и выбрала Асока, чтобы потренироваться. Внезапно Тагрута заметила своего учителя, стоящего около одного из ящиков и смотрящего на нее. «Учитель, а?» – очнулся тот. «Вы уже минут пять пялитесь куда-то в одну точку. Прости», – задумался. «Тренируешься?» «Да». «Что скажете, мастер?» «Пока неплохо. Красиво, я бы сказал. Тебе б еще красный клинок, и вообще бы грозно выглядело. Я же не ситх», – возмутилась Тагрута. «Не ситх, говоришь? Тогда вот что». Джедай порылся в кармане, вытягивая небольшой моток прочного троса. Отмотав небольшой кусок, джедай отрезал его с помощью своего меча. «Дай свой сибер». Асока удивленно протянула учителю свой световой меч. Тот продел веревку через крепежное кольцо, завязал узлом. Подойдя к Тагруте, джедай привязал второй конец меча к страховочному кольцу на ее поясе. «Учитель, зачем это?» – удивилась Асока. «В древние времена джедаи носили такие мечи, соединенные шнуром с энергобатареей, которая располагалась на поясе. Такая конструкция и была названа джедайским мечом. А то, что ты держишь сейчас в руках, это ситхский меч. Именно темные лорды империи ситхов усовершенствовали световые мечи, поместив блок питания и энергоячейку в рукоять». Асока по-новому посмотрела на свой сибер. «Хат, учитель опять понесло, хотя он и рассказывает интереснейшие вещи, порой они ставят меня в тупик». Под внимательным взглядом учителя Тагрута сделала несколько пробных движений. Трос сковывал движение, одновременно заставляя двигаться быстрее и резче. «Учитель, вот же упорная особа, минут 15 она пыталась тренироваться по-новому, но похоже, она наконец созрела. Учитель, но джедаи же используют ситхские мечи. Как так получилось?» «Очень давно, во время вторжения Нагисадов в республику более 5000 лет назад и последующего начала Великой гиперпространственной войны, технологические новшества империи ситхов добрались и до джедаев. Однако в то время, как армия ситхов использовала световые мечи, джедаи продолжали сражаться протомечами, поскольку у них не было времени, чтобы полностью изучить новые технологии. С поражением ситхов современные световые мечи были полностью приняты орденом джедаев. Но тогда это же не делает нас ситхами, если мы используем их технологии. Ну, и что тогда мешает тебе сделать клинки красного цвета?» Асока открыла рот, закрыла, снова открыла. «Ничего, учитель, вы это серьезно?» Тагрута шокированно уставилась на меня. «Нет, конечно, я пошутил». Я улыбнулся, наблюдая за тем, как меняется выражение лица моей ученицы. «Арр, учитель, что?» «Ну вот, наконец, наш полет завершился. Выйдя на орбиту Риндона, мы запросили посадочный коридор. Вежливый диспетчер указал нам маршрут, ведущий к дворцовому комплексу, в котором располагалось местное правительство. Ангар был довольно вместительным, и мог бы принять еще 4 таких корабля, как наш». Зайдя в рубку корвета, я проинструктировала Коннор и экипаж: «Держите щиты наготове и будьте готовы в любой момент сорваться отсюда. Генерал, как нам реагировать на возможные акты агрессии?» — поинтересовался капитан корвета. При малейшей угрозе немедленно открывайте огонь. Всю ответственность я беру на себя. После этого я присоединился к делегации сенаторов, которая уже трепалась с местным распорядителем, исполняющим обязанности нашего проводника. Мы направились вглубь комплекса. Нас сопровождали 6 клонов Коммандос. Для этой миссии они подобрали легкое, незаметное оружие, в основном пистолеты и гранаты. Но и без тяжелого не обошлось. Пара ракетниц и роторных пушек была в арсенале космодесантников, ненавязчиво занявших позиции вокруг корабля. Хотя по моему представлению здание должно было быть многолюдно, кроме пары охранников, я никого не заметил, хотя в силе ощущалось присутствие большого числа разумных. Предчувствия мои вопили все громче. Просканировав в силе нашего гида, я обнаружил страх и опасение. Наконец, когда мы вышли в один из центральных коридоров, одна из сторон которого выходила на центральный атриум и была отделена от него невысокими резными перилами, я не выдержал. Шагнув к чиновнику, резко схватил его за шею и, прижимая к стене, второй рукой проводя перед его глазами. Нет причин для паники, пора поиграть в киноби и штурмовики. Нет причин для паники, послушно отозвался человек. Надо же, сработало. Рыцарь, что вы творите? Возмущенно начал органа. Заткнись, нет у меня времени на тебя, хаттова отрыжка. Расскажи, что вы собираетесь сделать? Снова движение рукой перед глазами объекта. Мы собираемся захватить сенаторов в плен и получить за них выкуп от республики. Два батальона стражи уже ждут в засаде. Риндон выступает на стороне сепаратистов. Послушным болванчиком ответил распорядитель. Как вы собирались поступить с джедаем? Я продолжил допрос. Граф Дуку обещал прислать того, кто разберется с ним. Эта ведьма уже здесь. Ведьма? Скептически переспросил Асака. Если это та, о ком я думаю, то дела наши плохи. Я уже собирался вырубить этого чиновника, но решил спросить напоследок, что вы собираетесь сделать с сенатором Амидалой? За ее голову хорошо заплатит Нут Ганрей. За моей спиной сенаторы дружно ахнули. Молодец, а теперь спи, ответил я, вырубая незадачливого человека. Так, ситуация меняется, возвестил я, одновременно активируя камлинг. Группа Браво, тревога. А Коннор, готовьте корабль к взлету. АМДФ-2356, ведро, выполнить протокол Зеркраш. Хи-хи. Во время полета я проинструктировал командирского в один модификации АМ, получившего от меня новый позывной, насчет непредвиденных ситуаций. При получении этого приказа дроиды должны были покинуть корабль через грузовую аппарель, а после атаковать все недружественные цели в радиусе 2 километра. Жестянки должны были отвлечь на себя внимание противников и дать нам уйти. 1500 боевых дроидов – это аргумент. Сенаторы переглядывались друг с другом, им явно было не по себе. «Рыцарь, что происходит?» – требовательно спросила Амидала. «Ну еще бы, как я мог забыть об этой амазонке, для нее такие происшествия, в порядке вещей. А вы не догадываетесь, ваши переговоры завершились, даже не начавшись, вас решили использовать как предмет торга. А теперь, будьте так любезны, проследуйте на корабль». Внезапно, на грани восприятия, я почувствовал новую угрозу. «Так, вы еще здесь, Асака, бери сенаторов, и немедленно уходите, бегом». Сенаторы поспешили за клонами, которые уже приготовили оружие и окружили разумных, выполняя мой приказ. «Учитель, а как же вы?» На миг Тагрута остановилась, бросая на меня умоляющий взгляд. «Не беспокойся, у меня тут свидание образовалось». «Свидание, командир Тана, бегом за сенаторами, обеспечь их охрану, и чтобы ни один волос с их головы не упал, ждите меня на корабле». Последний из клонов мелькнул в проходе. Я надел шлем и накинул капюшон плаща. Топот шагов все удалялся, пока окончательно не стих. «Ну, вот и все. Сейчас дроиды покинут трюм и пойдут по коридорам, убивая все живое, что даст время сенаторам и Асаке достигнуть Исариби». За спиной раздалось знакомое гудение трансформатора, точнее, 2 трансформаторов. В силе ощутимо потянуло тьмой. Так вот каково это, БРР, мурашки по коже. Ну вот почему мои предчувствия должны сбываться, а? Я обернулся. В 10 шагах от меня стояла Ассаж Вентрис. Суши весла. Вентрис сбросила взгляд на свою жертву. Меж тем джедай повернулся к ней лицом. Из-под плаща на нее смотрел шлем, доспехи, интересно. Ассаж Вентрис, я полагаю, спокойным голосом начал джедай. Откуда ты знаешь мое имя? Удивилась она. Джедай пафосно воздел руки вверх. Страна должна знать своих героев. Что ты имеешь в виду? Девушка немного удивилась той манере речи джедая, которую тот использовал. Да так, шутки ради, для, не о погоде же мне с тобой разговаривать, кто же это у нас такой смелый? Я, Микаревикт, рад с тобой познакомиться. Сдавайся, джедай, и ты умрешь быстро. Ты мне еще предложи на темную сторону перейти. Человек демонстративно шаркнул ножкой. Ха-ха-ха, Датамирка расхохоталась. А ты мне нравишься. А что, перейдешь? Не стану спорить, предложение хатски заманчивое, но мой ответ – нет. Красные мечи еще куда ни шло, но вот татухи на морду мне не пойдут. Ах ты, джедайская погонь. Вентрис скрутанула сейберы, готовясь к бою. Ну, вот и поговорили. Со стороны джедая послышался вздох, приглушенный его шлемом. Джедай скинул плащ, обнажая скрытые под ним доспехи, одновременно активируя сейбер. Клинок смотрел вертикально вверх, будучи поднят над головой. Вентрис незамедлительно узнала Шейчо. Когда-то давно этому стилю учил ее первый наставник. Теперь же ее сутью стал Джар Кай. Вентрис спрыгнула, занося мечи для двойного удара. Джедай шагнул вперед, резко перевел меч в горизонтальное положение, и клинки столкнулись между ними с такой силой, что оба почувствовали отдачу. Приземлившись на каменный пол коридора, Вентрис сразу рванула вперед, переходя в ближний бой. Викт вовремя поднял голову, чтобы заметить подошву элегантного сапожка. Датамирка впечатала каблук ему в шлем, и джедай начал падать на спину, однако успел сгруппироваться в полете, приземлиться, не потеряв равновесия, и опять твердо встать на ноги. Скрещенные мечи высекали искры. Вентрис стеснила этого Микари бесконечной серией финтов, молниеносных выпадов и ударов. Острие меча рисовало восьмерки близко к телу джедая. И вот первый ее удар достиг цели, но неожиданно был остановлен силовым полем доспеха. Дефлекторный щит, Ассаж зарычала, отпрыгивая и силой срывая со стены детали интерьера. В джедая полетели обломки. Первый лист облицовки пролетел мимо, вторая деревянная балка подсекла ему ноги, третья загогулина врезалась в плечо, и джедай вновь очутился на полу. Вентрис рванула к нему, однако тот будто ненароком взмахнул рукой, телекинезом отбрасывая женщину назад. Не успела та приземлиться, как ей пришлось уворачиваться от тех же обломков, запущенных в нее джедаем. Правда, они летели медленнее и не так далеко, так что она легким усилием пропустила большую часть снарядов, однако один из них достиг цели. Ударом по пальцам вырвала рукоять меча, и она, проскакав по полу, улетела в сторону джедая. Взбешенная женщина вновь бросилась на джедая. Викт отражал градом сыпавшиеся удары меча Датамирки, ощутимо при этом напрягаясь, но все же как-то сдерживая ее удары. «Ха!» — с коротким смешком сказала она, плотоядно облизнув губы. «Это будет интересней, чем я ожидала». Она вышла из переката, встав на ноги прямо перед джедаем, который тут же ринулся в атаку. «А по-твоему, что я делал столько лет в храме?» Пасьянс раскладывал, кое-какие основы ведения боя в меня все же вдолбили. Рукоять ее изогнутого меча просвистела в воздухе и легла в руку. Вентрис снова бросилась на противника, нанося широкие резкие удары своими мечами. «Мои силы велики, ничтожество, очень рад за тебя». «Нет, правда-правда рад». Викт ловко ушел в сторону и направил меч к ногам Датамирки, пытаясь провести классический чомок, но клинок его меча был заблокирован. Тот сумел вскинуть меч, чтобы отбить резкий выпад Вентрис, нацеленный ему в голову. Тем не менее, полностью отразить удар не получилось, и красный клинок оставил на шлеме глубокую борозду. Викт отпрянул, чтобы мгновением позже в прыжке с размаху рубануть по алому мечу, вкладывая в удар всю свою силу, однако девушка устояла. «Воистину жалкое зрелище», – прошипела та. «А да, он очень энергичен, но его доспех, порядком испятнанный ее мечами, уже не защищал, а только мешал, сковывая движение. Да, нужно признать, что джедай был хорош. Ему не доставало опыта в битве с себе подобными одаренными, но тот быстро учился. Впрочем, перед ней у него не было ни единого шанса. Темная сторона силы течет по ее венам, наливая мускулы силой, увеличивая скорость реакции. Однако в ее планы входила только быстрая смерть джедая, а эта беготня начинала уже надоедать, не говоря уже о том, что утомляла. Темная сила могуча, но не безгранично. Откуда-то издалека раздались отзвуки боя и даже взрывов. «Твои подопечные попали в ловушку», — надменно заявила Вентрис. «У меня припасена парочка сюрпризов на этот счет», — пространно заявил джедай, отбивая очередной удар в голову, и тут же попытался проткнуть ее мечом. Вентрис сыграючи ушла от выпада, атакуя в ответ. Удар в живот Викт отразил снизу вверх, и они с Вентрис столкнулись грудь в грудь. Пылающие клинки застыли на ширине ладони от противников. «Твои движения слишком медлительны, джедай, слишом предсказуемы». В ответ на эту издевку джедай склонил голову на бок. «Ты думаешь?» После чего неожиданно перешел на другой стиль боя, Сарису. Лишь отчаянно дернувшись в сторону, Датамирка избежала появления в груди дымящейся дыры. Меч прожег полосу в ее облачении. «Что?» Вентрис спрыгнула прочь от джедая, приземлившись на пол, выйдя на мгновение из драки. Удар прошел слишком близко, но к тому времени, как ее ноги коснулись покрытия, подоспел джедай, ведя меч в защитном маневре, вращая столь быстро, что Вентрис даже не рискнула нанести удар. Впрочем, это не помешало ей отправить его в долгий полет толчком силы. Фуха, этого не было в плане. Вентрис начала звереть. Она рванула к джедаю, нанеся следующий удар с такой силой, что тот упал на колени, и к ее ногам устремился синий клинок. Лишь проведя отчаянный крутящийся удар и блок, ногой ударив джедая с разворота в грудь, Ассаж смогла выгадать достаточно времени, чтобы снова отпрыгнуть, а тот уже настигал ее. Первый удар джедайского клинка сверху Ассаж отразила инстинктивно. Второй удар согнул ее запястье. Третья вспышка синего пламени опустила оружие Вентрис так низко, что собственный световой меч опалил ей плечо, и Датамирке пришлось отступить. Вентрис побледнела. Как такое могло случиться? Джедай наступал, неестественно непоколебимый в своих доспехах, испятнанных ее мечами. Он казался дроидом-разрушителем со световым мечом. Каждый шаг, удар, каждый удар, шаг. Вентрис спятилась как можно быстрее. Викт не отставал. Синий клинок был буквально везде, сверкая, крутясь быстрее и быстрее, и вскоре Датамирка видела комнату сквозь размытое электризованное сияние. Дыхание девушки стало поверхностным и тяжелым. Она уже не пыталась блокировать удары джедая, только отводила в сторону. И только тут Вентрис поняла, что ее провели, как последнюю идиотку. Все эти действия джедая – лишь отчаянные попытки, на грани его возможностей. По сути, тот сейчас прыгнул выше своей головы. Джедай использовал стиль Шиичо, переплетая его с Сарису в защитных стойках. Стиль Вентрис, Джаркай, попросту не обладал достаточной кинетической мощью, чтобы противостоять двуручному хвату. Сверкающий синий световой меч кружился и шипел, и каждый рубящий удар был подобен неостановимому падению метеора. Вентрис приходилось расточительно использовать доступные ей резервы силы, чтобы просто встретить эти атаки, не будучи разрубленной на кусочки, но сил явно не хватало. Пришло время поменять тактику. Вентрис присела, делая подсечку. Уязвимым местом Сарису была недостаточная подвижность. Из-за вкладываемых в фехтование усилий, удар девушки был достаточно сильным, чтобы вывести Викта из равновесия, давая Вентрис возможность перейти к решительным действиям. Она решила, что комедия закончилась. Настало время убивать. Вентрис провела серию молниеносных выпадов по ногам Викта, сплетая Джаркай и Макоши, технику, которой ее обучал граф Дуку, чтобы заставить джедая ошибиться и получить возможность прожечь ему спину от почек до лопаток. Однако Викт отражал удары, почти не смещая ног и не теряя идеального баланса. Его меч ни разу не двинулся ни на миллиметр более необходимого, отражая все ее выпады. Часть из них достигала его, но этот чертов доспех от некоторых элементов мечи просто отскакивали, на других оставляли глубокие опаленные борозды. Но в силе уже чувствовалось, что джедай находится на последнем издыхании, его силы подходят к концу. И когда Вентрис почувствовала, что джедай вот-вот начнет отступать, она восторжествовала. Однако тут джедай перешел на одноручный хват, оставляя вторую руку свободной. Мощным ударом тот отвел один из ее мечей и опасно сблизился, делая шаг вперед. Вентрис торжествующе занесла второй клинок, который отскочил от наруча джедая. В это же время синий клинок неимоверно извернулся в руке джедая, и самый кончик раскаленной плазмы чиркнул по ее щеке. Волна боли и гнева, захлестнувшая Датамирку, вылилась в чудовищный толчок, отбросивший джедая на несколько десятков метров назад. «Дерьмо, как же я устал! Этот короткий бой изрядно меня вымотал, заставив выдать все, что знал прежний хозяин тела, и что я успел изучить за этот месяц. А да, если бы не бессонные ночи, не ежедневные спарринги с Асакой, мне бы пришли кранты. Но и так, моих знаний явно не хватало против мощи этой ведьмы. Да, центр бытия, техника, на изучение которой я потратил все силы, помогала почти бессознательно защититься от самых плавных случайных атак и выпадов, которые использовала Вентрис. Однако, теперь я понимаю, чего все ситхи хвастаются мощью темной стороны. Это действительно впечатляет. Огромное грозовое облако, застилающее свет. А ведь эта тварь еще и предрасположена к ней, как и все датамирки, и прекрасно ее контролирует. Дерьмо. На грани восприятия, притупленного состоянием медитации, едва ощущалась боль от многочисленных ожогов по всему телу. От удара о стену перехватило дыхание. Встроенный в доспех автодоктор истерично верещал, сообщая об истощившихся запасах обезболивающего и бакты. Такими темпами эта стерва разберет меня на запчасти. Черт, когда уже эти идиоты доберутся наконец до корабля, и я смогу дать деру от этой психопатки. Фарс, разыгрываемый им, неожиданно, необъяснимо из забавного превратился в смертельно серьезный и очень быстро становился ужасающим. В сознании Вентрис поднялась стена тьмы, однако она быстро обуздала ее, замерев в попытке сломя голову рвануть к джедаю и отомстить. Нет смысла идти на риск, даже учитель согласился бы с этим. Вентрис вновь собрала тьму в кулак, впитав мощь вселенной. Удар, нацеленный на дезориентированного джедая, пришелся в пустоту, тот успел увернуться. Двое противников замерли друг против друга. Подняв мечи, Вентрис с жестом позвала джедая. Тот прыгнул. И пока джедай летел на нее, Вентрис вдруг отчетливо осознала, что все это время смущало ее, не давало покоя. Этот джедай не был светлым. Нет, вначале от него разило лишь поганым светом, но теперь, в разгаре битвы, она уловила в его сиянии толику тьмы. Наверное, джедай даже не замечал этого, но вокруг его света появилось сияние тьмы. «Я чувствую в тебе большой страх. Скоро он поглотит тебя. И тогда, тогда ты проиграешь». Она удовлетворенно прошипела. Она направила на джедая один из мечей, как будто обвиняя. «Станешь ли ты отрицать, что могущество темной стороны безгранично?» «Не стану. Поэтому и боюсь», — неожиданно для Вентрис ответил Викт. «А вот ты, похоже, так до конца и не поняла, что такое темная сторона». Они замерли чуть не вплотную друг к другу, клинки застыли в одном положении. «Что джедай может знать о темной стороне?» — фыркнула ведьма. «То, что она не где-то там и приходит, уходит. Она всегда здесь». Викт постучал пальцем по шлему, только все об этом почему-то забывают, и джедай, и ситхи. Вентрис, зачерпнув толику силы, резко ускорилась, позволив себе течь по велению тьмы. Момент для окончания боя настал. Синее лезвие джедайского меча было отведено в сторону красным, а второе с огромной силой ткнуло между грудными пластинами. Какой-то миг подкладка из тканевой брони сопротивлялась, но она лишь усилила напор. Красное лезвие с шипением по самую рукоятку вошло в тело джедая. Идеальный шаг, удар, очень любимый ситхами, ведь он обеспечивал почти верную смерть противнику. Вентрис удовлетворенно выдохнула, и в следующий миг рука джедая перехватила ее собственную руку, сжимавшую меч. «Знаешь, кажется, мне придется отбросить некоторые предрассудки». А Саша удивленно глянула прямо в визоры шлема, не понимая, как после такого ранения джедай может говорить. В следующий миг кулак человека со всей силы впечатался в лицо девушки, отбрасывая ее назад. Асока первой влетела в ангар. На стенах были опалены, несколько десятков тел в оранжево-желтой форме застыли на полу. «Командир Тана», — кивнул сержант десантников. «Атака противника отбита. Дроиды зачищают подступы. Отлично. Удерживайте периметр до прихода учителя». Повернувшись к растерянным сенаторам, Асока произнесла: «Скорее, на корабль». После чего первой помчалась вверх по аппарели. Влетев в рубку корабля, Тагрута завопила: «Внимание, отправляйте сигнал учителю, он может уходить». «Невозможно. Противник глушит наши передачи». «Хат, найдите его, быстрее». Асока встала за плечом мичмана Мира, держа того за плечо. Тот быстро щелкал клавишами пульта связи. «Давай быстрее, командир, я делаю все, что могу. Еще минуту взламываю сеть дворца, вхожу в систему поиск, подключение к камере. Вам не кажется, что ваши действия несколько противозаконны?» — осведомился органа, вошедший в рубку. Впрочем, все проигнорировали его слова. Перед собравшимися на большом экране промелькнуло несколько картинок. Сотни дроидов растеклись по дворцу, ведя бой с местными стражниками, но вот, наконец, мичман нашел нужную камеру. На экране высветился один из коридоров, в котором бились двое. Пластичная и юркая фигура девушки окружала яркими красными всполохами неподвижную и монолитную фигуру в доспехах. Асока ахнула: «Это же ситх, и там учитель, а она тут». Стенание Тагруты прервал вскрик Зилтранки. Клинок ситха пробил грудь джедая. «Учитель!» — завопила Тагрута, вглядываясь в изображение и до боли сжимая плечо Мичмана, но тот не обратил на боль никакого внимания, его взгляд был прикован к экрану. Однако тот не спешил умирать, Асока не почувствовала его смерть, а в следующий миг Ситх отлетела от мощного удара. Джедай вновь встал в боевую стойку, активируя свой меч. Асока бросилась в сторону выхода из корабля. Ирка 000173. «Чак, да, командир!» К ней повернулся командир группы ИРК-клонов. «Возьмите Дрю и Икса, поспешите на помощь учителю». «Где он?» «Северо-западный коридор, рядом с главным атриумом, метров 300 отсюда». «Есть, мэм». Клоны поспешили к выходу из ангара. «Хат, хат, хат». Асока хотела последовать за ними, но в то же время не хотела подвести учителя, снова нарушив его приказ. «Все новые и новые удары сыпались на мою многострадальную броню. Я еле-еле успевал блокировать их. Но та ярость, с которой их наносила эта сволочь, они были чудовищно быстрыми и мощными. Темная сторона силы. Все новые и новые отметины появлялись на броне. Она спасала меня. Если бы не она, то я давно уже валялся бы изрубленный на куски. Сначала помогали щиты, потом напыление из картазиса, но и оно не вечно. Осталась только тканевая броня подкладки, но и она вскоре разлетится на куски. А еще эта рана... Опять в то же место, и снова чудом не задет позвоночник, а края раны прижгло мечом. Дичайшими усилиями я не давал боли распространиться, затопить разум. А вот хрен тебе, тварь, не дам я тебе откорнать мою голову, она мне еще нужна. Удар сверху, заблокировать, толчок силы. Черт, сейчас она нет, прыжок вверх и двойной сунджем. Врешь, не пройдешь. Удар, отбить, двойной, заблокировать. Черт, на коленнику пиздец, отскочить, а, бля я, толчок, и не успеваю увернуться. Полет, и я впечатался в стенку, больно, е-мое, а эта тварь прыгнула. Не успеваю отвести оба удара, не успеваю. Действие замедлилось, время застыло тягучим киселем. Я смотрел, как красное лезвие клинка медленно опускается, и я понимал, что сейчас будет больно. Все, что я могу, это медленно... Миллиметр за миллиметром увести корпус вправо и очистить сознание. Боли нет. Световой клинок Датамирки достиг шлема в районе уха, начав снимать с него тонкий слой краски, а затем и брони, опускаясь все ниже, но я продолжаю заваливаться вправо, удерживая в блоке второй клинок, и вот лезвие меча зависло над моим плечом. Боли нет. Он врубился в наплечник, начав прожигать броню, а затем и подкладку, а через краткий миг плазма достигла моего тела. Боли нет, дикая боль, сука, сука, сука, как же жжет, а лезвие все глубже погружается в плоть, вот оно уже достигло кости и прошло сквозь нее. Боли нет, довернуть руку, и лезвие клинка касается ее руки, сибер выпадает из обожженных пальцев ведьмы, а собственный клинок на мгновение выключается.